Глава 7. На праздник Дис в Эльвинес съехалось достаточно народа, и собирать войско долго не пришлось. Пятеро знатных ярлов, изживших в Эльвинесе и приехавших на праздник, которые сами имели большие корабли и большие дружины, отправились с ним. В это число вошли Рингольд Ярл на своем знаменитом кольценосном змее. На переднем штевне его корабля была вырезана голова змея, державшего в пасти большое позолоченное кольцо. Примечание. Имя Рингольд состоит из частей со значением «кольцо плюс золото». Кьярваль, волчья нога, прославленный и опытный человек на своем «волке», Адальрат, сын Аудальва, отец Стейнрид на малом медведе. Медведь его, хотя и считался малым, однако имел 20 весел по каждому борту и вез на спине почти 90 человек дружины. Из прибывших на праздник к войску присоединились хладвер из Комбинеса. Кроме того, немало людей влилось в дружину самого Эгвальда Ярла, так что на его красном вороне собирались отплыть целых 111 человек. Всего войско насчитывало чуть больше 600 мечей. Не прошло и 10 дней, как Эгвальд Ярл отправился в путь. Все эти дни в Эльвинесе шумели пиры. Ингитора без устали складывала в его честь хвалебные песни, и Эгвальд был просто пьян от счастливых ожиданий. Мысленно он уже вернулся, уже бросил к ее ногам голову Торварда Конунга, и любой нынешний пир в его глазах служил прообразом их свадебного пира. И только иногда, когда он, бывало, устав от веселья и от своей лихорадочной возбужденности, засыпал прямо за столом, Ингитора испытывала щемящую тревогу. Здесь, при ней, он полон пыла и отваги. А что будет, когда он станет лицом к лицу с врагом, а ее не будет рядом, чтобы его воодушевлять? Но эти мысли она гнала прочь. Сын Конунга в 22 года давно уже взрослый. Это не первый его поход. И сам Хеймер Конунг считает его вполне способным выполнить все обещания. Не весела была только Йомфру Вальбург. Ее терзали дурные предчувствия, а деву Скальда она просто видеть не могла. Хеймер Конунг велел дочери в эти дни не выходить в гридницу, раз уж она не может перебороть свое уныние, чтобы не смущать людей перед походом. Но вот хвост последнего корабля скрылся за выступом берега. Море снова опустело. Волны слизывали с песка последние следы жертвенной крови. Ингитора еще стояла, похожая на упрямый язычок пламени на бурой скале, а Вальбург пошла домой. От всякой печали она знала хорошее средство. В усадьбе Конунга еще оставалось немало гостей, для хозяйки найдется достаточно дел. Неподалеку от ворот она заметила Анвуда, того купца из Фьяленланда, что привез им блестящие шелка. Мысль о новых нарядах нисколько не обрадовала Вальбург, но самому купцу она учтиво кивнула в ответ на поклон. «Тебе, верно, досадно, что твой корабль задержали здесь?» — спросила она, остановившись. В преддверии войны с фьялями всех торговых гостей из Фьяленланда и севернее задержали в Эльвинесе, чтобы они не могли предупредить врага. «Я сделал здесь удачное дело, и мне некуда спешить». Учтиво ответил он, «Я верю в благородство Хеймера Конунга, он не обидит своих невольных гостей». «Да, конечно», — сказала Вальбург. «Мой брат воюет только с Торвардом Конунгом, но никогда у нас не обидят невиновных». Ей казалось неловким стоять и разговаривать с купцом Фьялем у всех на глазах перед воротами усадьбы. Но отпускать его тоже не хотелось, он был частью той самой земли, в которую уплыл Эгвальд. Он отлично знал, что встретит там нежданных гостей Фьяленланда. То ли славу они добудут в его каменистых узких фьордах, то ли смерть. И торговый гость из племени Фьяли, бывалый старик с умными внимательными глазами, казался ей более способным ответить на этот вопрос, чем кто-либо другой. Ведь он знал фьяли и их конунга, а не выдумывал и не верил в то, во что хотелось верить. Вечером Вальберг послала разыскать Анвуда и привести к ней в девичью. Меньше обычного склонной работать, девушки непрерывно болтали о походе Эгвальда и так надоели Вальберг, что она даже прикрикнула на них. Ингиторе сидела в дальнем углу, хмурая, как осенняя туча, и играла со своим подросшим за полгода щенком. Анвуд пришел быстро, поклонился, сел на предложенное место возле Вальберг. «Ты, должно быть, часто бываешь в Эскифьорде?» — спросила она. «Часто?» — подтвердил торговец. — В последние годы я зимовал только там. — Должно быть, ты не раз видел Торварда Конунга. — Я хорошо знаю его, — Анвуд уверенно кивнул. — Нет похвальбы в моих словах, Йомфру. То же самое могут сказать многие. Любой житель Эскифьорда может сказать, что знает его. Торвард Конунг ненадменен и охотно беседует со всяким, будто рыбак или охотник. Каждый, у кого есть к нему дело, свободно входит в дом и говорит с ним, и для каждого находится местечко за столом. Многие могут это подтвердить. Расскажи нам еще о нем. Подобные просьбы раньше исходили в основном от королевы Асты, и теперь женщины с удивлением посмотрели на Вальберг. Даже Ингитора подняла голову. «Вот как?» — воскликнула она. «А я-то думала, что ты слышать не хочешь ни о чем, что связано с этим походом. Чему здесь удивляться?» — холодно отозвалась Вальберг. «Ведь от этого человека зависит, увижу ли я снова моего брата». «Да, давайте послушаем!» — воскликнула Стейнрид, которой тоже не нравилась эта убежденность Вальберг, что теперь все зависит от одного Торварда Конунга. «Про покойников всегда так любопытно послушать!» Девушки несколько принужденно засмеялись. «Лучше что-нибудь про великана и ведьму», — подхватила фру Альфгейра. «Ведь еще говорят, что Торвард Конунг на самом деле не сын Торбранда, а сын того великана, у которого жила его мать». «Это неправда», — заверил Отбранд. «Он родился больше года спустя, после того, как королева Хёрдис стала женой Торбранда Конунга, так что великан здесь ни при чем». «Очень даже при чем?» — смеясь, не сдавалась фру Альфгейра. «Ведь великаны живут дольше людей, значит, и плод великана вынашивается не 9 месяцев, а год и больше». «Прекратите эти глупости!» — с негодованием прервала их Вальберг. Ее отчасти коробили, отчасти оскорбляли эти разговоры. «Слетинланд воюет не с великаном и ведьмой, а с Торвардом Конунгом. Я хочу узнать, что он за человек, и меня не занимают всякие грязные сплетни». «О, ты мудра не по годам, Йомфру!» — почтительно протянул Отбранд. «И не сочти это за пустую лесть. Если бы все люди думали, прежде чем судить других, и старались хоть что-то о них узнать, то в мире было бы гораздо меньше ссор». При этом он бросил быстрый взгляд на деву Скальда, но она не поднимала глаз и не заметила этого. Зато Вальберг заметила и взглянула на него как-то пристальнее. У нее мелькнуло впечатление, что она и этот чужой старик о некоторых вещах думают одинаково, по крайней мере, о том, что в этом ненужном и опасном походе виновата неуемная и неуместная мстительность девы Скальда. И в душе ее возникло расположение к такому мудрому человеку, пусть даже он и фьяль. «Ингитора, иди сюда, послушай!» — позвала королева Аста. «Здесь говорят о Торварде Конунге. Тебе будет любопытно послушать. Мне будет любопытно посмотреть на его голову отдельно от тела!» — крикнула из своего угла Ингитора. «А если уж премудрый старец рассказывает о его подвигах, пусть расскажет о том, как славный Бальдер Секиры проглотил стрелу». «Как проглотил стрелу?» — спросила разом несколько голосов. «Ой, а это правда?» Без тени насмешки с простодушным любопытством воскликнула королева Аста. «Расскажи!» «Это неправда, королева», — почтительно заверил Анвуд. «Но правда, что у Торварда Конунга шрам на правой щеке. Если вам любопытно, я расскажу, откуда он взялся». Этот шрам Торвард Конунг вынес из своего первого самостоятельного похода. И это, должно быть, составляло всю его добычу, — съязвила Ингитора. Если кому-то не нравится наша беседа, то никто их здесь не держит. Так же язвительно и даже вызывающе заверила Вальборг. В Гритнице ты, дева битв, найдешь достойных собеседников. Ты ведь гнушаешься женскими работами. Тебе всегда было много веселее с мужчинами. Да, они реже говорят глупости. С готовностью дала отпор Ингитора. «А если ты хотела послать меня не в Гридницу, а прямо в дружинный дом, то так прямо и скажи, и все сразу увидят, насколько дочь Хеймера Конунга уважает свой род и как она учтива с невестой своего брата». «Не ссорьтесь, девочки, не ссорьтесь!» С беспокойством принялась унимать их королева Аста. Ее удручало, что они все время спорят, тем более, что причины их раздоров она никак не могла уловить. «Не ссорьтесь, не надо! Нам всем так грустно без Эгвальда! Не будем же огорчать друг друга еще больше!» «Подумай, Вальборг, Эгвальд был бы вовсе не рад услышать то, что ты говоришь!» «Рассказывай, старик!» — крикнул Ингитора. — Я не буду тебе мешать, хотя я надеюсь, что ты говоришь о покойнике. Торварду Ярлу сравнялось тогда 15 лет, — начал рассказывать Отбранд. Торбранд Конунг решил, что сын его уже достаточно взрослый, чтобы попытать свою удачу. Торбранд Конунг дал ему корабль на 15 скамей и 40 хирдманов. Тот корабль звался «Зеленый дракон», потому что нос у него был выкрашен в зеленый цвет. В тот раз они поплыли на север. Торварду Ярлу очень хотелось узнать, что за люди живут еще севернее Вандров. «А разве там еще есть люди?» — изумленно воскликнула Стейнрид. «Там же одни инистые великаны!» Вот и Торвард Ярл подумал так, но когда сыну Конунга 15 зим, ему кажется, что только инистые великаны и могут быть ему достойными противниками. Но на деле вышло не так. Когда они плыли мимо леса, это очень большой лес, хотя, мне помнится, у него нет никакого названия, на них напал один морской конунг. «Бергвит — черная шкура?» — спросила королева Аста. «Нет, ведь это случилось почти 14 лет назад. Бергвит — черная шкура тогда только выбрался из рабства и еще не разбойничал на морях. А возле того леса была стоянка Атли Собачьего. Его так прозвали, потому что он был объявлен вне закона, скитался один в пустынных местах и ел даже собак, которых воровал на пастбищах. Собачье мясо сослужило Атли дурную службу, он стал таким подлым, что честному человеку было стыдно с ним сражаться. Он напал на стоянку Торварда Ярла ночью». «Так вот у кого он научился нападать на людей ночью», — фыркнула Ингитора. Против воли она слушала, в ней тоже пробудилось вдруг любопытство к юности человека, о котором она так много думала. «Конечно, они выставляли дозор, но у Атли было намного больше людей», — продолжал Отбранд, помнивший, что торговцу не пристало спорить с невестой конунгова сына. «К нему ведь стекались всякие беглые рабы и объявленные вне закона. Потом, когда Атли уже не стало на свете, остатки его в атаге ушли к Бергвиду, но об этом потом». «Долог путь к подвигам Торварда Конунга», — пробормотала Ингитора. Вальборг бросил на нее сердитый взгляд. «Что ты хочешь сказать нам, Йомфру?» — с невозмутимой учтивостью спросил Отбранд. «Был Торвард удал, все славы искал, да пока добредет, станет старше на год», — насмешливо ответила Ингитора. Девушки засмеялись, засмеялась королева Аста. Вальборг нахмурилась. «А ты, Йомфру, верно уже слышала эту сагу?» — с почтительным удовольствием заметил Анвуд. «Да, об этом тогда поговаривали. Правда, тебе в то время было лет 7, да?» Ведь как раз через год Торвард Ярл повесил Атли собачьего на дубу, над морем, кверх ногами, а половину его в атаге, кто уцелел после сражения и кого удалось захватить, продал Виндинессе. Так что сейчас ты сказала скорее хвалебный стих, чем какой-нибудь другой. Он поблагодарил бы тебя, если бы узнал. Вот теперь засмеялась Йомфру Вальборг. И это был смех человека, наконец-то свершившего свою месть, а до того год не смеявшегося. «Понимай, как знаешь», — небрежно ответил Ингитора. «Дела его, видно, так плохи, что и такую сомнительную похвалу он должен ценить». На самом деле она разозлилась и на свою оплошность, и на Анвуда, который так ловко ее поймал. Ничего хуже, чем складывать хвалебные стихи про Торварда, она сейчас и придумать не могла бы. Эгвальду она этим оказала очень плохую услугу. Привычка говорить стихами может далеко ее завести. «Ну, а что же вышло в тот первый раз?» — спросила королева Аста. «У Атли было в начале битвы вдвое больше людей», — снова стал рассказывать Анвуд. «Но почти половину хирдманов Торварда Ярла они убили еще спящими, застрелили из темноты. Торвард Ярл храбро сражался, но его ударили по голове веслом. Очнулся он уже связанным. Все, кто оставался в живых из его дружины, тоже стали пленниками. А те даже не знали, кто попал к ним. Атли не был так честен, чтобы перед битвой назвать свое имя и спросить о том же противника. Вот-вот, как и сам Торвард Конунг, когда напал на моего отца. Бормотала Ингитора, но понимала, что все в девичьей захвачены рассказом и сочувствуют юному Торварду гораздо больше, чем ее отцу, к несчастью которого давно привыкли. Всех их связали и оставили лежать на корабле. Сами разбойники сидели на берегу возле костра. Торвард Ярл, конечно, не хотел попасть на арабский рынок. Он заметил неподалеку от себя обломок меча, застрявший в скамье. Торвард Ярл сумел до него дотянуться, но мог ухватить его только зубами. Когда он уже достаточно раскачал обломок в дереве, тот сорвался и распорол ему щеку. Но все же он его вытащил и, держа его в зубах, перерезал ремни на руках одного из своих хирдманов, а тот освободил его, и так все прочие стали свободны. Ночью они вплавь добрались до соседнего мыса, а там раздобыли большую лодку. Да, там с Торвардом Ярлом еще был Гранкель, сын его воспитателя. Он был одет богаче всех, и Атли посчитал его вождем. Ему на ногу надели железное кольцо и приковали к мачте железной цепью. Разомкнуть кольцо или цепь никак не удавалось, и тогда Гранкель сам отрубил себе ступню. Он говорил потом, что лучше умереть свободным, чем жить на цепи. С тех пор Торвард Ярл стал одеваться ярко и богато, чтобы больше никто не принял за него другого. «А Гранкель умер?» — сочувственно спросила королева Аста. «Нет, ему крепко перетянули ногу ремнем, чтобы он не истек кровью, и вынесли. Он выжил. Он и сейчас живет в Аскегорде. Он стал скальдом. Он сложил первую хвалебную песнь о Торварде Ярле и этом его поступке». Ингитора впервые посмотрела на рассказчика с любопытством. Она хотела бы знать эту песнь, но даже если Анвуд ее знает, то здесь хвалебным песням об их враге звучать никак нельзя. Однако ее подводила живость собственного воображения и всегдашняя готовность жить чужой жизнью. И вот уже перед ней мелькает юное смуглое лицо с кровоточащей раной на щеке от угла рта до заднего края челюсти. На груди и на плече кровь, но темные глаза горят упрямой решимостью, а крепкие белые зубы готовы грызть даже сталь, лишь бы сбросить оковы. Наверное, у Гретера в 15 лет тоже было такое лицо. Да, будь Торвард сын Торбранда иным, после подобных испытаний тела и духа у него могла бы навсегда пропасть охота ходить в походы. В Все слушательницы очарованно внимали, даже на лице невозмутимой Йомфру Вальборг отражалось волнение. Эта маленькая повесть так не походила на обычные рассказы о подвигах, вызывала такое сочувствие, проникала так близко к сердцу, что сам ее 15-летний герой стал казаться каким-то родным человеком, и не укладывалось в голове, что он тот самый злодей, на которого Эгвальд Ярл вот только сегодня отправился с войском на боевых кораблях. «Гранкель потерял ногу, но стал скальдом?» — спросила Стейнрид. Взгляд ее упал на Энгитору. «Так, значит, чтобы стать скальдом, нужно сначала что-то потерять?» Энгитора тихо вздрогнула в своем углу. «Да, выходит, что так», — негромко подтвердил Отбранд. «Ты верно рассудила, Йомфру. Боги ничего не дают даром, ни силу, ни удачу. Их постоянно требуется испытывать и подтверждать делом. А у того, кто пробовал брагу карлов...» Примечание, то есть поэтический мед, чудесный напиток, делающий поэтом. «Вкус к пиву земных перов навек потерян». Ингитора не повернула головы, хотя она еще больше могла бы сказать в подтверждение.